Домик без улитки. Я иду по дороге, разглядывая ненастный день и все его серое имущество с таким вниманием, словно ищу в нем свое законное, но внезапно потерянное место. Оттого нет ничего для меня важнее этих поисков, потому как человек без места, что серьга без уха, небо без звезд и дом без хозяев. Такой человек, словно потерявшийся ребенок, и является собой нечто хотя и самоценное, существующее само по себе, однако наполовину ущербное, так как обходится без самого главного – сердцевины, внутреннего основания и связующей нити, ибо всему ему со всеми его мыслями и чувствами, надеждами и мечтами необходимо вместилище и защита. Порыв ветра ударяет в гладкую поверхность скалы, оставляя на ней пенящиеся подтеки в дребезги разбитой волны. И вот у нас хлынуло, и пока в берег не ударила ее товарка, я успеваю разглядеть, как влажные узоры на камне сплетаются на долю секунды в три мокрых слова. Домик без улитки. Почему домик? Какая такая улитка? И по какому такому случаю без? Спросите чего-нибудь полегче. На такие вопросы даже Бог не ответит. Во-первых, не его масштаб, а во-вторых, потому что не знает. Зато я уж точно знаю, что все вокруг случайная неизбежность. Я случайно иду вдоль случайного берега, на который накатываются случайные волны. Случайные струи дождя льют мне за ворот, а случайные огни вдали напоминают глаза случайно остановившихся у домов промокших призраков. Случайность прячет от нас бессмысленность жизни, как бумага, в которую завернули огонь. Но огонь в бумагу не завернешь, хотя многие заворачивают. И я их прекрасно понимаю. За случайность можно уцепиться, ею можно все на свете объяснить, а бессмысленность скользка, как ледяной каток и чревата синяками, а каждодневно ощущать бессмысленность собственного существования жребий не из легких. Но сейчас мне не до отвлеченных материй, а тем более бессмысленности, такой невнятной и невыразимой материи, что один раз ее легко сравниваешь с огнем, а в другой – с ледышкой. Мне просто холодно, неуютно и тоскливо. Каждое утро я прихожу на этот пустынный берег. Ежедневно слоняюсь по безлюдному пляжу, прислушиваюсь к ворчанию ветра, смотрю на волны и медуз, выпотрошенных и выброшенных прибоем на песок. И я только и всего, что потерял себя и не нахожу себе места. Но до этого я успел выучить буквы, и теперь ищу себя между небом и землей, между прошлым и будущим, в промежутках между словами и на узкой кромке сердитого прибоя. Такая у меня ныне жизнь. И такая беда может случиться с любым, но у каждого на свой лад. Как себя не обманывай, как не оберегай, когда-нибудь ты потеряешься, а потом найдешься, а затем снова потеряешься, и безразличные ко всему волны вынесут твой пустой домик судьбы на грязный песок жизни. И будет лежать он в окружении обрывков водорослей, красивый и безжизненный, словно кусочек лунной породы, пока его не подберет или не раздавит рассеянный любитель ненастных прогулок. «Ау! Лунные жители! Отзовитесь! Скажите хоть слово, бесплотные духи! Помаши мне рукой, величавое облако! Я свой! Я местный! Я тутошний! Я тоже один из вас и живу с вами в одно и то же время и том же месте вселенной. Поверьте мне на слово, я в списке явлений природы, и мой телефонный номер есть в справочнике небес. А еще у меня есть домик, домик без улитки. Я только что его выхватил из мокрой ладони волны. Молчите, язык проглотили. Ну и ладно, ну и пожалуйста, велика важность. Обойдусь как-нибудь и без вас, и в книге моей для вас не отыщется места». И зачем вот кричал? Накликал себе развлечение. Скорее всего, вон та неприметная туча с галерки небес услышала мой монолог. Через минуту она накрывает собой весь свет, и струи воды льются в море ручьями. И теперь я сижу под скалой и смотрю, как ножницы молний кромсают на части материю неба. Но большое черное платье пока не выходит. То ли выкройка подкачала, то ли мастер злится и нервничает. А теперь даже маленькое черное платье не выйдет. Потому что ткань взял, да унес непоседливый ветер, а ножницы молнии упали в воду где-то на линии горизонта и камнем ушли на дно. И остались мне только небо и солнце, море и берег. Во сне земля выглядит такой маленькой, словно горошина, закатившаяся под стол мироздания. И вот на этой зеленой Монпансье я и живу. И не только живу. Я даже знаю все буквы, из которых составлены воздух, огонь, вода и земля. И если постараюсь, сложу строка за строкой странный текст без названия — цели, причины и смысла. Пусть он будет похож на природу. И эфемерным пусть будет как облако, и настойчивым, как волны, и горячим, как пламя, и высоким, и прочным, как застывшие в извечном столбнике скалы. Например, так. Горы каменели на глазах. Птицы летали словно на крыльях, а деревья стояли как вкопанные. Но кто способен на такое искусство? Копируя небо, получим мы копию неба. Копируя море, копию моря. Копируя берег, только копию берега. И пока я размышляю над вечными вопросами, гроза окончательно прекращается. Дождь перестает лить. Тучи расходятся по углам пространства. Люблю это время покоя в душе. Эту хрустальную погоду с привкусом печали и счастья. Низкое в голубых заплатах небо и ленивые облака, нехотя перекатывающиеся на верхних этажах вышины. Опавшие листья разбросаны по дороге в идеальном беспорядке. Тишина пространства и пространство тишины, в котором то появляются, то исчезают лояльные к ней звуки, подставляя времени то один, то другой бок. И само время, остановившееся в задумчивости. Ты любопытствуешь. Что такое мысль? Но ответ невозможен, ибо мысль сама на себя не ответит. Тогда ты интересуешься, зачем я? И в ответ только листва, сыплющиеся сквозь ветви на черную от влаги землю. Пожелтевшая почва смотрится в острую синеву небо, как в зеркало, но там, за синевой, только пустота истины. Тогда ты спрашиваешь, что будет? И ответ очевиден. Жизнь передвинется еще на один кадр, и еще одна бусинка дня скатится по нитке времени в бездонный карман вечности. Но там, за синевой, чернильная глубина мироздания. И это и есть то, что будет. И пока я задаю свои глупые вопросы, наступает вечер. Одна его часть багрянит облака и заливает розовым светом всю гладь мира вплоть до самого горизонта. Другая чернит угрюмые берега и бросает на поверхность воды и суши отвесные тени склонов. Черные скалы на фоне пунцового неба производят марсианское впечатление. Я стою неподвижно, боясь шевельнуться, чтобы его не вспугнуть. Но вечер не испугаешь. Я ежусь от холода, пока ледяное поле после дождя не нагревает землю, а его дымные лучи не исчезают в белесой полутьме сумерек. Четыре стихии неспешно сливаются в одну единственную ночь. Нужно идти домой. Во-первых, кто его знает, вдруг работа по пошиву большого черного платья продолжится. Во-вторых, нужно успеть записать эти буквы, пока я их помню. И тогда, если у меня будет настроение, будет у меня хотя бы домик без улитки, а если оно не появится, не будет ни домика, ни меня. Страницы блокнота, белеющего на коленке, и огрызок карандаша в руке. Реальность вздрагивает и начинает шататься из стороны в сторону. Во рту появляется странный вкус. Потом мир съеживается до размеров фантика, освобождая место для простых человеческих дел. Начать, нужно просто начать. Ну ты, кретин, напиши хоть два слова, а дальше будет легче, потому как само пойдет. С самого начала. Всегда с самого начала. Все хотят с самого начала. А попробуй, смекни, где кончилось одно и началось другое, если нет четких границ между первым и вторым. Есть только от и до, а все остальное между размазано по жизни, как масло по бутерброду. Хотя, если признаться, от и до тоже чья-то выдумка. Поэтому, покуда жив, ты – движущаяся точка на нитке времени, и сколько на ней точек, столько и начал. И тогда, с какого начала, спрашивается, начинать? Судьба, а это и есть я, потому что моей судьбы без меня не бывает, тоже состоит из многих сейчас, нанизанных на четки жизни, словно бусы. В ней тоже нет ни концов, ни начал, потому что все идет по кругу, как в цирке. «Атманы осени», вывожу я, наконец, на бумаге старательным, но неровным почерком, высовывая от старания язык. Почему атманы? Какой такой осени? Да без разницы. За процессом словотворчества зорко следит привередливый бог литературы, и горький леденец ночи тает у него во рту.